тысячелетним царством, телах обыкновенных, в которых мы ходим, смертных телах, они будут болеть, ну, в смысле, они, как сказать, не будут тех болезней, которые сейчас, но таких же телах, как и мы. Церковь только будет в новом теле, все спасенные будут в новом теле. Они будут, ну, первенец Христос, потом Христово пришествие Его. Все остальные будут в телах обыкновенных, которые имеют мы сегодня мы имеем. Понимаете? Обыкновенных. Поэтому они и будут способны грешить. Ну, как вот брат объясняет, что так как ведение Божие будет весьма великое, друзья мои, весьма великое. Я хочу сказать просто вот, ну, мне приходилось, ну, вот, молиться с многими братьями над связанными душами, ну, с Петром Павловичем и с многими пресвитерами. И те братья, которые никогда не видели проявления вот, духов зла, они просто возрастают в вере, потому что они видят невидимый мир, понимаете, как сатана кидает, как кричит, как пищит там, понимаете? Война идет в невидимом мире, понимаете? И человек очень, ну, возрастает верою. Мы молились в Тимашовске, это лет 10, может быть, значит, Антонюк меня туда забрал. Вот там женщина года 3 ходила на собрание одержимая. И мы, значит, побеседовали там с Григорием Васильевичем, там две церкви. И пошли молиться над этой душой. Николай Степанович, а еще один пресвитер. А две церкви, это было к вечеру, мы приехали, вот, и, значит, а в двух церквях тоже, значит, молиться об освобождении. И вот мы пока беседовали, а 6 часов у них было служение. А мы, значит, уже к этому времени начали, пришли, ну, все сделали, исповедание, глубокое отречение. Она молиться стала, мы молиться. И стал дух кидать, кричать, пищать там. Вот. А потом, когда две церкви начали молиться, он кричит, все, я пропал, теперь аж две церкви молятся, я пропал, две церкви молятся. Вот он кричит время, я пропал, две церкви молятся. Понимаете, невидимый мир проявляется. То есть в дни тысячелетнего царства будет такое ведение Господа, что люди будут, ну, беседовать со Христом, будет общаться со Христом. Это просто, знаете, нельзя передать этого. И поэтому, как сказать, люди будут любить Господа. И люди будут, как сказать, ну, увлечены Господом очень. И поэтому, а некоторые будут, брат, как сказал, что из-за страха, чтобы не умереть. Понимаете? Не грешить, чтобы не умереть. Потому что вот как Анания и Сапфира упали, и все. У нас, если бы так упал на собрание, то точно бы повызывали в полицию, в милицию, понимаете? Что вы там сделали с ним, понимаете? Вот. А там похоронили, да, и на этом конец, понимаете? Но великий страх, написано, был на верующих. Великий страх. Так вот тысячелетнее царство. Будет такое тело, как у нас, но они будут исполнены великим ведением невидимого мира. Понимаете? Может быть, у кого есть вопросы, я кратко немножко скажу вам, вот это здесь схематически изображена книга Откровения. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал онное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствует Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. Иоанн семи церквям, находящимся в Азии, благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет. Это Бог. И от семи духов, находящихся пред престолом Его. Полнота Духа Святого, семь духов. И от Иисуса Христа, третья личность, от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас кровью своей и соделавшему нас царями, священниками Богу. Слава и держава во веки веков. Вот здесь изображено Вот здесь Христос, вот Его образ, Его образ в Откровении 1 глава, это чудесная личность. Лицо я, как солнце, сияющее в силе своей. И увидел я 7 светильников, вот 7 светильников. Это церковь, это вселенская церковь. Церковь состоит из поместных церквей. Поймаете? С поместных церквей. Вот, с поместных церквей. Напиши, напиши, сказал, и пошли церквям. Вот, Ефесской церкви, Смирской церкви, Пергамской церкви, Фиатирской церкви, Филадельфийской церкви и Лаодикийской церкви. Вот они изображены. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и увидел 7 золотых светильников. 7 золотых светильников – это церковь, это светильник, светильник, 7 золотых светильников. А посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческого, но Он здесь не изображен, Христос, подобного Сыну Человеческого, облеченного подир, по перстям опоясанного золотым поясом. Голова Его и волосы были белы, как белая волна. Вот сейчас сестры не любят иметь белых волос, красят. Я думаю, как это для меня непонятно. Христос носит белые волосы. И он славный такой, а сестры стыдятся белых волос носить. Это меня очень-очень удивляет. Они еще Христа не видели тут белого. Хотят черными быть, друзья мои. Как это? Это непонятно мне, понимаете? И красятся. Белая, как волна. И очи его, как пламень огненный. И ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные печи. И голос уст его, как шум водной. Он держал в деснице своей 7 звезд. Вот здесь звезды. 7 звезд. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Когда я увидел его, то пал на Амио, как мертвый. Он положил на меня десницу свою, сказал: не бойся, я есть первый и последний, и был мертв, и все жив во веки веков. Имею ключи ада и смерти. Ада и смерть. Это наш Христос. Так вот, здесь изображено 7 церквей. Это Вселенская Церковь. И здесь вот 2000 лет, или около этого, существует на земле церковь. Церковь создал Христос, видясь 12 апостолов. Он избрал их, 12 апостолов. Это фундамент церкви. И на этом фундаменте растут церковь. Послание к Ефесянам читаете. В Откровении 12 оснований Иерусалим имеет. 12 оснований. На каждом основании написано имя апостола. Апостола Петра, Иоанна, там, Филиппа, Варфоломея. Понимаете? 12 оснований. А 12 ворот – 12 колен Израиля. Вот это, значит, здесь церковь. Вот здесь церковь. Церковь – не храм, не золотое здание, не круг отобранных друзей. Христова церковь – есть собрание Христом искупленных людей. Собрание. Это церковь Христова. Христова церковь – мир воскресший и обновленный род людской. И он наделит крест внешний и новым небом, и землей. Значит, вот здесь 7 периодов. Богословы объясняют 7 периодов. Первый период – это Ехвестский период. Вот, до 67 года. Второй период – это Смирский. Это страшные гонения были. Смирский. Ты немного имеешь силы, вот. Впрочем, ты богат, впрочем, ты богат. Не бойся ничего, что надобно будет тебе претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас темницу, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Страшные гонения, на крестах распинали, сжигали. 100-го года, 315-го, когда Константин, значит, закабалил. Она в блудную жизнь вступила. Пергамский период. Но имею против тебя то, что, значит, как научил Валаак Валаама, Валаам Валаака научи, водить сыну в заблуждение. Израиль. Это объединение с миром. Пергамский период. Виатирский период. Шестого до Сардийский период. Это лютеране. Ты носишь имя, будь то жив, а ты мертв. И так, значит, утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенствы. В общем, вот. Потом, вот, сардийский период, филадельфийский и ладикийский. Это наши периоды. Вот. Ну, что еще, значит, и эти периоды, они будут, значит, идти, и потом церковь будет восхищена на небе, на небо. Апостол Павел говорит, что сие говорим вам в Словом Господнем, что мы, оставшиеся в живых, не предупредим умерших, ибо сам Господь при возвещении при гласе Архангела сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, будем восхищены на облако, встретение Господу, и так с Господом будем. Это восхищение Церкви. Вот это восхищение Церкви, филадельфийский и ладикийский период, хотя эти тоже периоды, католицизм, православие, они идут. Но это, конечно, стопроцентовые блудницы. Жизни там никакой нету совершенно духовной, понимаете? Это люди мертвые, им нужно воскресать. И я, конечно, очень удивляюсь, когда баптисты уходят туда. Это просто люди или не свободные были, когда они уходили в церковь, или попали мы. Я как-то рассказывал, что мы молились над одним пятидесятником в Беларуси. Целый день мы провалювали, а не достигли результата. Он здоровый такой мужчина, как Петр Павлович, ну, моложе. «Как твое имя? Как твое имя?» А он кричит: «Религиозный дух, религиозный дух». Да такой свирепый, религиозный дух. Поэтому вот эта религия, это не просто так, это там маскируются духи религиозного характера. И поэтому они вас задушат, если вы будете доказывать. Почему они сжигали, почему они казнили? Католицизм, понимаете, это люди, ну, вам не надо. А это Папа Римский там и с мусульманами, и с буддистами там участвовал. Потому что они связаны. Хотя они, конечно, очень. Когда церковь будет восхищена, тогда начнется великая скорбь. Ну, некоторые богословы, как сказать, ну, допускают, что церковь войдет в великую скорбь. Но вот эти богословы, Каргель, Барчук, Рогозин, они все, ну и другие, вот красное такое толкование, они объясняют, что великая скорбь, она не предназначена для церкви, она предназначена для мира. Написано: «Бодствуйте на всякое время, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». И как было в одни Ноя, в одни Лота, так будет в одни Сына Человеческого. Потоп не был предназначен для Ноя, не был. Бог скрыл его в ковчеге спасения, а весь мир там похоронил в водах. И малых, и больших, и знатных, и простых всех туда отправил, туда. Так великая скорбь, она предназначена для мира. Вот первый это период естественных судов. Вот здесь написано взаимосвязь между печатями, трубами и чашами. Три, так сказать, периода уничтожения грешников. Три периода уничтожения грешников. Естественный период. Семь печатей снимается. Шестая глава. И седьмая. Вот. Значит, естественные печати снимаются, и на земле открывается бед. Будет взять мир земли, конь рыжий, и всадник на нем большой меч дан, чтобы убивали друг друга. Понимаете, сейчас трудно управлять. Знаете, сейчас вот и в нашей стране, и в других странах Раньше один милиционер на всю округу был, понимаете? А сейчас их надо через 20 метров ставить этих, потому что люди разлагаются. Их надо только узду, понимаете, узду. Узду. Вот это, поэтому сейчас милиция увеличивается, не только в нашей стране, да и в Америке кругом, понимаете, кругом. Я сидел, чтобы палки эти носили, сейчас так бьют заключенных этими палками, понимаете. А то, что тут носят, что они бедные там, чтобы они, как сказать, повиновение были. Поэтому управление миром выходит со строя, и поэтому, чтобы убивали друг друга. Ну, то вы проходили, я не буду тут. И голод сильный, и все. Потом, значит, 7 труб, 7 ангелов. Это второй период великой скорби тоже. Это уже сверхъестественные суды, сверхъестественные. Третий период – это, значит, период Антихриста. Вот он. В 12 главе произошла война на небе. Михаил и ангелы воевали против дракона, дракон и ангелы воевали против них и не устояли, и не нашлось им места на небе. И низвержен был великий дракон, древний зверь, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. То есть сатана сейчас имеет доступ к Богу, это доступ к Богу. Бог поручает ему свои, как сказать, назначения, вот как Михей, помните, рассказывал. Бог сказал, куда вы мне склонил Ахава пойти, Рамохла? Один так говорил, другой. Один сказал, а я могу. Вот ты сделаешь это. Я сделаешь духом лжи, понимаете? Кто сатана? А Иова тоже написано, пришел сатана, а Бог говорит, а где ты ходил? Ну, многие думают, что вот, может сатана и там быть, и там. Такого не существует, чтобы он и тут был, и в Америке, понимаете? Это его агенты только могут быть. И агенты эти передают. Это Бог только навселяет всю вселенную. А Бог говорит, где ты ходил? На Украине был, там в России, там в Кремле был, там, понимаете? У него границ не существует, сатаны, понимаете? Он спрашивает, где ты ходил? То есть сатана ограниченная личность, но она очень сильная. Это ангел сатаны, а ангел, созданный Богом. Так, друзья, они уже великую скорбь будут не иметь доступа на небо, они будут извержены. Ну, а тут на небе, значит, есть жертвенник кождения, жертвенник общий, души убиенные под жертвенником, вот, находил. Там Каргель очень хорошо объясняет это место. Это те, которые остались на великую скорбь, они были нагие, не знаю, что ты несчастный, я говорю, ты говоришь, я богат, разбогател, ничем не имею. А не знаю, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться. Нет, нет святости, святость. Телевизор смотрят, ходят обнаженные, планируют детей. Та чего ты кого не роблять, понимаете, ці люди, называющие себя верующими. Они нагие, нагие, понимаете? И поэтому они останутся на великую скорбь и пробудятся во время взятия церкви. И всех они будут убиты. И они останутся вот под этим жертвенником. И его запьют, доколе ты святые истины не судишь, не мстишь за кровь нашу, живущую на земле. И даны были им белые одежды. И сказано, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники и братья их будут убиты, как и они, и дополнят число. Какое число? Язычников. Число язычников спасенных. А их мы видим в 7 главе, великое множество, которое никто не мог перечесть, с пальмами ветвями в руках. На небе есть, то есть, друзья, как вы понимаете, рай и небесный Иерусалим, они различаются или нет? Какое различие они имеют? Петр Павлович, ну скажи. Так еще, ну. Как? Так. Значит, в рай. О, рай – это предварительное место. пребывание святых. Рай будет вечно, вечно. Туда святые сейчас восхищаются, когда они умирают. А небесный Иерусалим, и в раю есть храм, храм, понимаете? Это как бы ниже место, и там день и ночь в раю есть. А в небесном Иерусалиме ночи не будет. Это несравненно высшее место. Там присутствует сам Бог, сам Христос. Понимаете? И поэтому там ночи не будет, солнца не будет. Там, понимаете, это высшее, высшее место блаженства. В раю ночь будет. Днем и ночью не имеет покоя, взывает свят, свят, свят, Господь Бог, который есть, был и грядет. Понимаете? Это четыре животных восклицают, они славят Господа. Церковь представлена в Откровении в виде двух личностей. Это священники и цари. Цари восседают на престолах, а священники постоянно служат. Понимаете? Вот. И поэтому, как, в основном богословы считают, что 24 старца, вот когда церковь закончена, то Бог сказал Иоанну: «Зайди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после всего, после существования церкви». Выше церкви на земле нету. Это высший представитель неба на земле, понимаете? Вот. «Зайди сюда, я покажу, что потом будет после этого». И я увидел престол и сидящего на нем, которого нельзя описать. Это Бог. Это Бог. А потом вокруг престола 24 престола. Это церковь. 24 престола. А потом 4 животных. 4 животных. А в основном каргель. 4 животных и 24 старца. Это в основном каргель. Другие богословы не объясняют это. 24 старца, 4 животных – это церковь и 4 животных. Основание в 5 главе, когда он взял книгу и снял, и взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями, священниками Богу, и мы будем царствовать на земле». Почему здесь есть база? Почему это 24 царя, 4 животных поют одну и ту же песнь? «Ты нас искупил». Понимаете? Но некоторые богословы считают, что вот эти 4 животных, это какие-то там ангелы, там это. Ну, конкретно мы в небе узнаем, понимаете? Но так, по предположению, что это церковь, понимаете? Так, как? Да, за ангелов кровь не проливали, да. Да. Поэтому церковь чудесная. Там первое животное подобно льву, второе подобно тельцу, третье имело вид как человек, четвертое ангелу летящему. Так первое, как лев. Потому верующий должен смелый был, как лев. Понимаете? Не просто это так, какой-то там можно его, а как лев, первое качество. Почему заключенные наши братья и сестры, они такие хиленькие, слабенькие, но когда они о Боге, они на смерть готовы. И их не сломаешь. Не сломаешь, понимаете? Атеисты не могли сломать, потому что это лев. А орлу летящую – это уже на небе. Чтобы церковь смотрела на землю с области неба. Не с области, это. Да верующие они такие немощные, слабые, а на свет. Ну, это я, как сказать, немножко. Значит, вот будет свержен на землю дракон вот здесь с 7 головами, 10 рогами. И в это время будет, значит, царствовать Антихрист. 13 глава полностью там записана. Но в 12 главе, нет, не в 12 главе, вот в 12 главе там за вот женщину, вот это за народ израильский хорошо Каргель объясняет. И предполагают, что 144 тысячи они будут час великой скорби, ну это написано здесь, пройдут страдания, евреи запечатленные, пройдут страдания, потому что они будут в великой скорби, и они останутся верными. И в 14 главе все они на небесах. Каргель объясняет, что они будут восхищены. И дитя восхищено к престолу. Никто там не отпал. С 12 и тот отпал. А то 144 все на небе. Как это ценно. Знаете. Не, они не входят. Они не войдут в церковь. Они не входят. Церковь уже на небе, уже все. Там много спасенных будет. Значит, и потом, да, и вот в одиннадцатой главе, да, два пророка, тут не показано, что два пророка. Вот два пророка вот здесь. Когда будут убиты, и потом, значит, когда восхищены будут, то два пророка 3,5 года будут свидетельствовать. Там очень большое повествование, и что у них будет такая сила, если кто захочет их обидеть, как Илья. Все, жоги, все. Нема. Ну, вы там читаете, знаете, это чудеса Божьи. И когда будет Антихрист, 13 глава, это вся за Антихриста, и потом будут сливаться чаши, вот, 7 чаш, и будут это, значит, люди погибать. Вот. И, значит, 14 глава, 15 глава, победившая зверя, и образ его, начертание, число имени его, стоят на стеклянном море. Вот. И поют песнь Моисея Акца. Великие чудные дела твои, Господи Божий Вседержитель. Праведные истинные пути твои, Царь святых. Кто не убоится тебя, не прославит имени твоего, ибо ты един свят, все народы придут и поклонятся пред ногами твоими. И в 17 глава подробно описана блудница. Она очень украшена. И там такая величественная, понимаете? 18 глава и вот 19 глава торжество, ну 18 в основном, что, значит, блудница разрушена. Все. И 19 глава мы уже читали, друзья, это брак Акца, пришествие Христа на землю, Армагеддонская битва. И 20 глава это уже вот, значит, там и тысячелетнее царство и страшный Божий суд, где все воскреснут, которые не воскресли первое воскресенье, все грешники, и будет великий Божий суд. 20 глава. 21 глава Новый Иерусалим и 22 Новый Иерусалим. Может быть, значит, вот новое небо и новая земля, и белый престол, и книги раскрыты, иная книга, которая есть книга жизни. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро, горящее огнем и серою. Ну вот это значит, здесь славословие Богу Акцем, сколько вот в Священном Писании приведено, там переполнено все хвалой Богу и живому Иисусу Христу. Может, кого теперь вот здесь еще есть данные. Что характерно, друзья, каждой церкви Господь дает свою характеристику. Он говорит, что в ней хорошо, и что плохо, что не удовлетворяет Бога, что нужно исправить, что нужно, так сказать, ну, покаяться. И 5 церквям он предлагает покаяться. Понимаете? Только 2 церкви безупречны. Это Смирская и Филадельфийская. У кого есть, может быть, вопросы, потому что время уже истекло, пожалуйста. А то книга жизни для того, чтобы люди знали, что есть книга жизни. И мы поем псалом, записан ли там, о скажи Бог мой сам, я записан ли там. Поэтому это главный документ для спасенных, и поэтому там будет она открыта. Вот. А книги другие, это на каждого пишется книга там, на нас. И по этим книгам будут судимы все. Но верующие-то не будут приходить. А вот еще такой вопрос. Сейчас верующие имеют на небесах, мы поем, там как, в золотых венцах Христу они поют. И блаженство неба, как-то там... Да, да. В золотых венцах. Верующие там в золотых венцах. Так, как вы думаете? Как? Так, хорошо. Значит, друзья, наше мышление должно иметь базу на основе Священного Писания. Если Священное Писание не подтверждает наше мышление, это мышление надо изменить, чтобы оно соответствовало Священному Писанию. Значит, пожалуйста, Виталий. А ну, пожалуйста. Громче, громче. Так вот, Виталий-то он сказал этот стих, но он не договорил. Даст мне в день онный. А когда это день онный будет? Сестра, в день онный, день восхищения. Это когда церковь восхитится, то тут на земле будет воздаяние грешникам, а святым воздаяние на небесах. Мария, получи золотой венец. Галя, получи золотой венец. Петя, ты трудился, ты изнемал, получи золотой венец. В дни великой скорби будет Господь награждать церковь. В день онный, предсудилище Христово. И когда будет брак, так она уже будет награждена, она уже украшена будет. Уже брак. Это в 19 главе. Она уже царица, она уже увенчана. Сейчас нема ни венцов. И то, что мы поем в золотых венцах, это тот, кто писал этот гимн, просто он откровение трошки не доучил, понимаете? Не доучил, понимаете? Не, пожалуйста, пожалуйста. Так, именно. Так, так. Мы все записаны там, друзья мои. А как же? А как может спасенный быть не записанный? А как же? Человек, когда он принимает крещение, он расписывается с Богом, понимаете? Образно говоря, он расписывается с Богом. Он становится собственностью Бога. Собственностью Бога, понимаете? Это уже часть Бога на земле, понимаете? А до крещения он не расписанный с Богом. И поэтому он не чистится еще в церкви. Он приближенный. А когда он у церкви, он уже записан в небесах. Записан в небесах. Ну, тут, конечно, очень такие глубокие догматические вопросы. Вот. Так, пожалуйста, пожалуйста. Ветхозаветние праведники в 14 главе. Читайте Откровение, там записано о ветхозаветних праведниках. Значит, друзья, само главы в Откровении, они как-то, ну, не размещены периодически. Понимаете? Они не размещены периодически. Поняли? Да, понимаете, они не размещены. Потому что Антихрист, когда уже он сядет, он вначале будет религиозный, он будет восседать, он сядет в Иерусалиме как Бог. И он блудницу там ее, как сказать, расчитает и растрет, понимаете? И обнажить, вот как сейчас, когда, ну вот сейчас документы расстреливали там и все-все, а когда там хотели некоторые за православных, православные же они все партийные были, они и сейчас, так сказать, это, и не разрешили им, чтобы... Вот это открывали, блуд, понимаете? Баптистов это разрешили, потому что баптисты тоже туда влезли, в эту страшную, понимаете, блудную жизнь. Договариваюсь. Вот. У нас на суде был старший пресвитер свидетелем. Пресвитер мой, Михаил Сергеевич, верующий, осудил прокурор, атеист. Брат задает прокурору: «Чего же вы нас судите, если мы нарушили церковный закон, ну, церковный устав?» А он ничего не мог сказать, потому что хай церковь нас судит. На багряном звере оказалось. И они не слезли оттуда, понимаете? Почему мы не можем вместе? Понимаете, это очень тонкое. Еще, друзья мои, поэтому чудесное небо приготовил для Христос для своей церкви. 12 там врат и жемчужин. Там светит свет Божия лица. Свет солнца там будет не нужен. Там будет счастлив без конца. Ну, а тут вот здесь озеро огненное. И изображен, значит, антихрист, вот это лев. Вот он. Семью головами, десятью рогами. И вот это его адъютант. А это сатана. Сатана изображен. Поэтому, друзья, ожидая сего, почтите видца неоскверненными, непорочными в мире. Мы, если нет никаких вопросов, давайте поблагодарим Господа, чтобы Бог открыл нам чудесные чертоги, где не будет ни плача, ни вопля, ни болезни. Но ничто нечистое не войдет туда, и никто преданный мерзости и лжи. Помоль. Так, каких судов? Та ще не в Цейсі такі суди були, як у Києві, так, у Харкові, так. Це ще можна і пережити, і чого тільки. Ніяких судов зараз нету. Зараз суди тільки, якщо чоловік, ну, суд совісті, суд, коли чоловік недостойно участвує в вечері Господній. А цих судов не существує. Як? А то так написано. Да. Просто, пожалуйста. Ну, это предполагают на тысячелетнее царство. Предполагают, вот Барчук это объясняет, что это тысячелетнее царство. А как в самом деле, мы узнаем потом. Закончим общей молитвой, помолимся Господу, друзья.